Как вы надумали напасть на шофера? Мы говорили об этом. Когда сидели в ресторане? Ага. То есть заранее вы об этом не говорили? Нет, с какой стати? Лёдберг рассматривал свои руки. Попробуем подвести итог. По твоим словам, выходит, что вы надумали напасть на таксиста только когда уже сидели в ресторане и выпили пиво. Чья была идея? Моя. И Эва не возражала? Нет. Это неправда, подумал Валандер. Она врет. Но врет ловко. Такси вы заказали из ресторана. А потом сидели и ждали, когда придет машина. Так? Так. Где же вы взяли молоток и нож, если заранее ничего не планировали? Соня Хёкберг смотрела прямо на Валандера, не пытаясь прятать глаза. Я всегда ношу в сумке молоток, а Эва — нож. Почему? Мало ли что, на всякий случай. Что ты имеешь в виду? Ну, на улицах полно психов, для защиты. Значит, ты всегда носишь с собой молоток? Всегда. Раньше ты его пускала в ход? Адвокат встрепенулся. Едва ли вопрос релевантный. Что это значит? Спросила Соня Хёкберг. Релевантный? Адвокат имел в виду, что вопрос не относится к делу. Все равно могу ответить. Я его в ход никогда раньше не пускала. А Эва как-то раз порезала руку одному хмырю, когда он к ней полез. Неожиданно Валандеру пришла в голову одна мысль, и, повинуясь интуиции, он спросил. «В ресторане вы ни с кем не встречались? Может, свидание там назначили?» «Кому?» «Тебе видней». «Нет, никому мы свидание не назначали». «А не было там, к примеру, парней, которых вы хотели повидать?» «Нет». «У тебя что же, нет парня?» «Нет». Слишком уж быстро она ответила. «В самом деле, слишком быстро», — мысленно отметил Валандер. «Подъехало такси, и вы ушли?» «Ага». «Что вы делали потом?» «Что люди делают в такси? Сказали, куда ехать». «Стало быть, вы сказали, чтобы он отвез вас в Рюцгорд. Почему именно туда?» «Не помню. Должно быть, случайно в голову пришло. Что-то ведь надо было сказать». «Эва сидела впереди, а ты сзади. Вы заранее так решили?» «Такой у нас был план». «Какой?» «Ну, попросим водилу остановиться, чтобы Эва пересела на заднее сиденье. Тут мы его и сделаем». «Значит, вы с самого начала решили применить оружие?» «Будь водила помоложе, то нет, не стали бы». «А как бы вы тогда поступили?» «Задрали бы юбки повыше, и он бы сам остановился. А мы бы кое-что предложили». «Что же именно?» «А вы как думаете?» «Значит, вы бы попытались заманить его сексом?» «Блин, словечки у вас!» Лёдберг поспешно подался вперед. «Ты бы выражалась поаккуратнее?» Соня Хёкберг посмотрела на адвоката. «Как хочу, так и выражаюсь». Лёдберг пожал плечами. Валандер решил продолжить и поживее, но за рулем такси был пожилой человек. Вы велели ему остановиться. Что случилось потом? Я стукнула его по голове, а Эва ударила ножом. Сколько раз ты его стукнула? Не помню, несколько раз, я не считала. Ты не боялась, что он умрет? Нам были нужны деньги. Я спросил не об этом. Я спросил, сознавала ли ты, что он может умереть? Соня Хёкберг пожала плечами. Валандер ждал, но она молчала. А он чувствовал, что в данный момент не в силах повторить этот вопрос еще раз. «Ты говоришь, вам были нужны деньги. Для чего?» Вот она, опять легкая неуверенность, миг колебания перед ответом. «Да так, ни для чего особенного, я же сказала». «Что было дальше?» «Мы забрали бумажник и мобилу и пошли домой». «Что вы сделали с бумажником?» «Деньги мы поделили, а бумажник Эва выбросила». Валандер полистал мартинсонские бумаги. В бумажнике Юхана Лундберга было примерно 600 крон. Его нашли в урне, там, где указала Эва Персон. Мобильник взяла Соня Хёкберг, он был изъят у нее дома. Валандер выключил диктофон. Соня Хёкберг наблюдала за ним. «Теперь я могу пойти домой?» «Нет, тебе 19. Иными словами, тебя можно привлечь к уголовной ответственности. Ты совершила тяжкое преступление и останешься под следствием». «Что это значит?» Будешь сидеть за решеткой. Почему? Валандер посмотрел на Лёдберга, потом встал. Думаю, адвокат тебе объяснит. Валандер вышел из комнаты. Чувствовал он себя паршиво. Соня Хёкберг не притворялась. Она вправду была совершенно невозмутима. Он зашел к Мартинсону, тот разговаривал по телефону, но жестом указал на посетительское кресло. Валандер сел и стал ждать. Ему вдруг захотелось курить. Такое случалось редко, однако встреча с Соней Хёкберг здорово его вымотала. Мартинсон закончил свой разговор. «Ну как?» «Она все признает. И совершенно хладнокровно. Точь в точь, как Эва Персон. А ведь той всего-навсего 14». Валандер взглянул на Мартинсона едва ли не умоляюще. «Что вообще происходит?» «Не знаю». Комиссар заметил, что Мартинсон злится. «Черт побери! Две молоденькие девчонки!» «Да? И, похоже, они ничуть не раскаиваются». Оба замолчали. На миг Валандер почувствовал себя совершенно опустошенным. В конце концов Мартинсон нарушил тягостную тишину. «Теперь тебе понятно, почему я так часто думаю об уходе из полиции?» Валандер снова ожил. «А тебе самому понятно, почему так важно не делать этого?» Он встал, подошел к окну. «Как Лундберг?» «Без изменений. Состояние критическое. Мы должны разобраться в этой истории. Независимо от того, выживет он или умрет. Напали они на него из-за денег, которые требовались им для какой-то определенной цели. А может быть, дело вообще совсем не в этом? В чем же тогда?» «Не знаю. Просто у меня такое ощущение, что тут все куда глубже. Но пока не могу сказать ничего конкретного». «Все-таки, скорее всего, они просто мало захмелели, а? И решили раздобыть деньжат, не думая о последствиях». «Почему ты так думаешь?» «В любом случае, я уверен, что деньги им были нужны не в общих чертах». Валандер кивнул. «Возможно, ты прав. Я и сам рассуждал так же. Но мне хочется знать, на что им требовались деньги. Завтра поговорю с Эвой Персон, с родителями. Ни у той, ни у другой парня не было?» «Эва Персон сказала, что у нее есть парень». «Но не Хёкберг?» «Нет».